Джордж Страут, 4. Мы просидели в баре «Силвер Лайнинг» около часа, пообедали, потом Полин пошла звонить по телефону, чтобы сообщить кому-то об изменении своих планов. Потом мы вместе послушали радиопередачу «Небесные странники». Это была одна из моих любимых программ, но прелесть ее была не в содержании. Мы могли бы прослушать ее где угодно, по любому приемнику. Совершенно независимо от направленности программы, я был зачарован работой нового имитатора шумов, который, на мой взгляд, закладывал основы нового стиля радиопередач. Этот парень мог без слов и музыки поддерживать драматический эффект одними только шумами целых 5 минут. Причем слушателям было понятно все, что он хотел изобразить. Это озадачило и заинтересовало Полин. И я сказал ей, что наступит день, когда этот ловкач сможет подготовить программу из одних только шумов на 15 минут, а то и на полчаса, разумеется, без голоса и музыки, драму без слов. И тогда радио поднимется на новую ступень. После того, как Полин еще несколько раз позвонила по телефону, изменяя другие планы, я вспомнил о баре Гилла на 3-й авеню. Это был не совсем бар и не совсем ночной клуб. Возможно, его следовало бы окрестить «Малый Кони Айленд» или «Погребок». А может быть, Гилл был прав, называя свое заведение «музей». Я не был в его заведении года два, а в прежние времена Гилл затевал с друзьями и завсегдатаями игру, которая раньше казалась мне забавной. Хотя заведение представляло собой не очень опрятный зал, каких много, где можно потанцевать под какой-нибудь оркестрик, в нем была и своя особенность. За стойкой в 30 футов длиной на полке у задней стены Гилл собрал целую кучу всякого хлама, другого слова не подберешь, которую называл своим личным музеем. Гилл заявлял, что экспонаты собраны со всего света. Среди них можно было найти все, что угодно, причем всякая вещица, какова бы она ни была, как-то была связана с его жизнью и делами. Игра заключалась в том, чтобы припереть Гилла к стенке по тому или другому пункту. Мне ни разу это не удалось, хотя я провел немало приятных часов за этой игрой и извел на нее кучу денег. Между тем, логика объяснений Гилла казалась иногда притянутой за уши, а его россказни не отличались богатством воображения. Ходили слухи, будто всякий раз, когда кто-нибудь ловил Гилла на отсутствие какого-то экспоната, он отправлялся добывать его эквивалент, дабы не ударить в грязь лицом перед каким-нибудь новичком в этой игре. Более того, его ответы утром и сразу после полудня не шли ни в какое сравнение с результатами, которых он добивался, когда опьянел. «Все, что угодно?» — спросила Полин, осматривая коллекцию. «Все, что угодно», — заверил я. Мы сидели у стойки, где народу было мало, и Полин с легким изумлением взирала на обманчивый набор пустяковин. В задней стене за стойкой, как я знал, было обыкновенное зеркало, перед которым и громоздились эти странные предметы. Сморщенные, высушенные головы присмыкающихся, франки, марки, банкноты конфедератов, штыки, флаги, обломок индейского тотемного столба, самолетный пропеллер, чучело птиц и засушенные бабочки, обломки скал и морские раковины, хирургические инструменты, почтовые марки, старые газеты. Повсюду взгляд натыкался на несовместимость экспонатов и с изумлением продолжал скользить по другим таким же несуразным сочетаниям. Гилл подошел к нам, сияя улыбкой, и я понял, что он в отличной форме. Меня он знал только по внешнему виду. Он кивнул мне, а я сказал: «Гилл, дама хочет с вами сыграть». «Да, конечно», — как всегда любезно сказал он. На мой взгляд, ему было лет 50 или 55. «Что вам показать, мисс?» «Сначала покажите мне парочку виски с содовой и льдом». А дама тем временем подумает. Он вернулся на место, чтобы выполнить наш заказ. что только захочу? — спросила Полин. — Даже что-нибудь смешное? — Мэм, это все личные памятные вещицы Гила. Не хотите же вы сказать, что жизнь человеческая — нечто смешное? — А какое отношение он мог иметь, скажем, к убийству Авраама Линкольна? Она смотрела на заголовок, пожелтевший под стеклом газеты, сообщавший об этом событии. Конечно, когда-то и я этому удивился, и теперь мог пояснить ей. Газета досталась ему в наследство. Его дедушка набирал заголовок, когда работал у Хораса Грилли. «Это очень просто», — добавил я. «Только не требуйте женский головной убор. У него тут есть шляпка без полей, принадлежавшая Клеопатре, и с полдюжины побитых молью реликвий, которые могут сойти за все, что угодно». Гил пододвинул к нам бокалы и улыбнулся Полин своей профессиональной улыбкой. «Я хочу видеть паровой каток», — сказала она. Гил еще больше просиял и пошел вдоль стойки, затем вернулся с черным покоробленным металлическим цилиндром, который однажды, как я припоминаю, сошел за подзорную трубу Христофора Колумба, что подтвердили туземцы Карибских островов, от которых Гил и получил эту вещь. — Я не могу показать вам целый паровой каток, мэм, — сказал он. — Ясно, у меня здесь не хватило бы места. Когда-нибудь переберусь в зал побольше, тогда и расширю свой личный музей. Но это предохранительный клапан от парового катка. Вот что это такое. — Пожалуйста, — пододвинул он к ней железяку. — Это весьма хитроумное устройство. Посмотрите сами. Полин взяла цилиндр, но разглядывать его не стала. — И это экспонат вашего личного музея? В последний раз он укатывал мостовую на Третьей авеню, — заверил ее Гил, — и взорвался как раз у меня под окнами. Предохранительный клапан, тот самый, что у вас в руках, влетел в окно как снаряд, зацепил меня, собственно говоря, оставил шрам. Взгляните. Знал я и этот шрам. Он был одним из козырей Гила. Предохранительный клапан испортился, в чем вы сами можете убедиться. Ну, раз уж он залетел сюда, я его и оставил у того места в стене, куда он ударил. Самый серьезный случай из тех, когда я был на волосок от смерти. — Я тоже, — сказал я. — Я вот тут же и стоял, когда это случилось. — Что вы выпьете, Гил? — А, неважно. Гил повернулся и честно налил себе порцию. Свой законный выигрыш. Мы подняли бокалы, и Гил ловко запрокинул свою большую седую голову. Потом отошел в другой конец стойки, где какой-то новичок желал увидеть розового слона. Гил терпеливо показал ему розового слона и учтиво объяснил, какую роль тот сыграл в его жизни. «Музей мне понравился», — сказала Полин. Но Гилу, должно быть, временами становится страшно. Он все видел, все испытал, бывал повсюду, знал всех. Что ему осталось в жизни? Я пробормотал, что остается творить завтрашний день, да и сегодняшний тоже. За это мы выпили еще по одной. Потом Гил вернулся к нам. Полин еще раз испытала его память, и мы выпили уже втроем. К часу мы устали от жизни Гила, и я стал думать о своей собственной. Ведь я тоже мог придумать для себя истории из прошлого. А почему бы нет? Я не должен был это делать по многим причинам. Я взвесил их еще раз и снова попытался разобрать каждую в отдельности. Но все причины куда-то испарились. Я испробовал все, пытался найти единственное простое объяснение, прибегал к замысловатым фантазиям, однако ни то, ни другое не помогало. Я не очень хорошо понимал, в каких случаях совершил бы глупость или даже ступил бы на опасный путь. Возможно, я устал всегда делать то, что следует, чем кем-то заведено на все времена. Притягательность Полин Дело как женщины была велика для меня и раньше, а теперь она увеличилась во сто крат. Мы посмотрели друг на друга, и между нами проскочила искра, как в переключателе, когда ток начинает течь в другом направлении. А почему бы нет? Я осознавал риск и знал цену. Все равно, почему бы нет? Быть может, риск и цена сами по себе отвечали на этот вопрос. Цена очень высока, потребуется искусная ложь и притворство. Ну, а если я согласен ее заплатить, почему бы нет? Да и опасностей куда больше. О них я только начинал догадываться. Но как заманчиво провести вечер с белокурой тайной, которую так хотелось бы разгадать. Если не разгадаю ее теперь, значит, не сделаю этого никогда. Никто на моем месте не смог бы это сделать, а ведь это была бы необратимая потеря. — Ну что же? — спросила она. Она улыбалась, и я понял, что вел воображаемый спор с тенью Джорджа Страуда, составлявшей фон окутавшему Полин лучезарному нимбу. Поразительно. И этот другой Страуд как будто говорил, ну почему бы нет? Я допил бокал, который машинально держал в руке, и сказал, мне придется позвонить по телефону. Да, конечно, и мне тоже. Я-то позвонил в ближайшую гостиницу, представлявшую собой меблированные комнаты. Администратор всегда шел мне навстречу. Я когда-то устраивал его сыновей и дочерей в школу и помогал успешному окончанию ее, так что и теперь он не отказал мне. Вернувшись из телефонной будки, я сказал, пойдем. — Пойдем. Далеко? — Нет, — ответил я, — но не самый высший класс. Я, разумеется, не знал, в каком номере этой скромной, но достаточно респектабельной гостиницы мы окажемся. Полин, как видно, считала, что все в порядке вещей. Тут у меня возникла другая мысль, но исчезла, не успев появиться, и я понадеялся, что мы с ней ни о ком и ни о чем, кроме нас, говорить не будем. Зря я беспокоился, ей это и в голову не пришло. Подобные мгновения летят быстро, если им вообще суждено двигаться, причем без ненужных глупостей. А если они не движутся, они прекращают свое существование. Берт Сандерс, управляющий гостиницей «Лексингтон Плаза», вручая мне ключ от номера на 6-м этаже, одновременно вручил и записку. Там было сказано, что к полудню следующего дня номер должен быть освобожден. С этого времени на него принят заказ. В номере стоял мой чемодан, который я прихватывал, когда предстояло ночевать не дома, и само помещение было вполне приличным, эдакий фамильный склеп. Я, кажется, раза два в нем ночевал. Я был немного обескуражен и удивлен тем, что уже 3 часа. Тогда я извлек из чемодана полбутылки шотландского виски, ночную рубашку и пару шлепанцев, старый номер «Краймвейс», как он туда попал, 3 томика сказок и стихов, стопку носовых платков, пижаму и таблетки аспирина. Вот и все его содержимое. И я сказал, как вы насчет шотландского виски? Мы оба оказались не против. Обслуживание в Лексингтон Плаза заканчивалось в 10 часов, так что нам пришлось пить виски с водой из водопроводного крана. Нам было хорошо. Наша жизнь как будто заметно ускорилась. Когда Полин лежала на ковре с подушкой под головой, я, помнится, сказал ей, что этот наш дом наш только до полудня. Она томно ответила, что беспокоиться не о чем, все будет окей. И почему-то я перестал рассказывать ей о Луиз Паттерсон и самых важных направлениях в современной живописи. Я с удивлением обнаружил, что у меня на коленях открытая книга, но я говорю совершенно о другом. А что было дальше, я уже не помню. Бросил книгу и лег на ковер рядом с ней. «Черт с ними, с картинами», — сказал я. «Давайте разгадывать тайну». «Какую тайну?» «У вас». «Я обыкновенная женщина, Джордж. Никаких загадок». Кажется, я сказал... Вы последняя, окончательная, прекрасная, высшая загадка. Может, вас и решить нельзя? Думаю, в этот момент я посмотрел на нашу большую роскошную постель, широкую, мягкую и уютную, но мне казалось, что до нее тысячи миль. Это слишком далеко. Однако все вышло, можно сказать, идеально. В полном смысле этого слова. Я понял, зачем мы живем на свете. Так мне показалось. Проснулся я на этой большой широкой кровати в одиночестве, звенели звонки, кто-то барабанил в дверь. Ближе был телефон, я снял трубку и услышал голос. «Извините, сэр, но мистер Сандерс говорит, на сегодня вы не резервировали номер». Я посмотрел на часы. 1:30. «Хорошо». Наверное, я застонал, снова лег и проглотил таблетку аспирина, которую кто-то заботливо положил на мой ночной столик, а немного погодя подошел к двери, над которой звенел звонок и в которую стучали. За дверью оказался Берт Сандерс. — Вы в порядке? — спросил он, и вид у него был более чем недовольный. — Вы же знаете, этот номер заказан. — Господи, мне неудобно поднимать вас, но мы должны. — Ладно. Я не знаю точно, когда, да бог мой, если бы я знал, хорошо, хорошо, где она? Кто? А, ну да, примерно в 6 утра, боже мой, не обращайте внимания. Я понял, что вам какое-то время надо поспать, но все в порядке. Я нашел брюки, вынул бумажник и рассчитался с Бертом. 3 минуты меня здесь не будет. Кстати, что случилось? Ничего, мистер Страут. «Только этот номер...» «Да, конечно. Вы унесете отсюда мой чемодан?» Он сказал, что унесет, после чего я быстро оделся, оглядел номер, не забыл ли чего, нашел свежую рубашку, но бриться не стал, нацедил себе несколько капель оставшихся на дне бутылки с шотландским виски. «Кто она такая?» «Полин Дело, подружка Джаната». О, Господи, что дальше? Что сказать Джорджет? Был в городе, на работе, но домой ехать было слишком поздно. Ладно. А дальше? Что мне сегодня делать на работе? Ничего важного вроде не предвиделось, и это было неплохо. Но как же мои глобальные проблемы? Раз уж я вел себя так глупо, с ними ничего не поделаешь. Ничего. Так что ладно. Я причесался, почистил зубы, нацепил галстук. Нужно позвонить Джорджет в Трентон. Она там у сестры, и сказать, что я работал до 3 утра и боялся разбудить все семейство. Очень просто. Это всегда срабатывало. И сейчас сработает. Обязательно. Закрыв чемодан, я оставил его посреди номера для Берта и сошел вниз в парикмахерскую. Меня быстро побрили, потом я наскоро позавтракал и молниеносно пропустил рюмку. К своему письменному столу я вернулся в 3 часа дня. Застал только Люсиль, нашу общую с Роем секретаршу. Она вяло стучала на машинке в приемной наших кабинетов. Она не проявила любопытства, и на столе у меня не лежало никаких бумаг, кроме обычных записей, регистрирующих входные документы и имена отправителей. «Кто-нибудь звонил мне, Люсиль?» — спросил я. «Только то, что у вас на столе». «Из дома не звонили? Или моя жена из Трентона?» «Нет». «Ну, значит, все в порядке. Пока что». «Ну и слава богу». Я вернулся к столу, сел и принял еще 3 таблетки аспирина. День как день, только нервы пошаливают. Но, по сути дела, с ними ничего особенного не случилось. Я начал просматривать записи, оставленные для меня Люсиль. Все было как обычно, все было в порядке, я ничего не делал. Никто ничего не делал.